Глава 30. Коридор был довольно широким. Два защитника спокойно разойдутся, не касаясь плечами. Стены сложены из чего-то по фактуре, напоминающего бетон. Пол устилали стальные листы, которые предательски громыхали от каждого неосторожного шага. Штукатурки нет, какой-то другой красоты тоже. Видимо, обустраивали цистерну быстро, но крепко и надежно. По кругу закрытые двери, все с одной стороны. За мастерскими потянулись разные технические помещения, какие-то кладовки и даже пара офисов. Пока еще пустых, по расписанию ближайший бой начнется только через час. Крадучись, я обошел здание по кругу, так и не сумев принять решение, куда идти дальше. Нашел несколько лестниц. Та, что пошире, была оснащена пандусом для погрузчика, видимо, для дроидов, вела вниз, а та, что попроще, уходила наверх. Услышал чьи-то шаги и скрылся в темном закутке, держа клинок наготове. Но использовать его не пришлось. Мимо прошли два техника, споря о том, что в вип-ложе надо отрегулировать уровень тепла и подачу кислорода. Ушли они наверх, и я, немножко выждав, отправился за ними. Опять технический коридор с кучей проводов под потолком, но дальше уже интересней. Я остановился у дверей с кодовым замком и табличкой «Портер». Странно, но ладно. Здесь, по идее, балконы только могут быть. Я вернулся к неприметной двери, которую видел чуть раньше, и аккуратно вскрыл ее. Попал в какое-то закулисное пространство с остальными фермами под потолком, облепленными прожекторами и камерами. Протиснувшись к краю, я забрался на самую крепкую балку, чтобы лучше видеть не только верхнюю часть, но и саму арену. Условно это все можно было назвать Колизеем, ну или просто цистерной. На дне, метров в 10, может 15, оборудовали площадку для боев. На бетонный пол хаотично навалили строительные блоки, стальные ящики и бочки. Это вам не песочек в Колизее, а скорее тренировочная площадка для пейнтболистов. Довольно бэушная площадка. В бетонных блоках видны следы от пуль, сколы и вмятины. У одного блока настолько ровно был срезан угол, причем вместе с арматурой, что мне и представить сложно, каким оружием здесь пользуются. Потом отвесная стена, и почти на моем уровне ярус для зрителей за бронированным стеклом. В паре мест мне удалось разглядеть небольшие сколы, видимо, от шальных пуль, прилетевших с арены. Вряд ли участники целились в места для операторов. Они, кстати, находились в отдельных секциях, расположенных друг напротив друга, где стояли кресла, по 3 штуки в каждой. Пока пустые, но вокруг каждого уже суетились техники, что-то настраивая. Мест для зрителей было немного. Человек 30 могли бы удобно сесть, ну и, может, еще 1-2 будут согласны тусоваться возле бара с огромным экраном. Все продумано, удобно и компактно. Стоя у бара, можно видеть и арену с дроидами, и наблюдать за операторами. Место у меня было ничуть не хуже, поэтому я решил пока остаться здесь. Посмотрим, как пойдет. Моя задача минимум на сегодня — это повесить маячок на босса, то есть уголька на опустошителя. Время тянулось медленно. Пару раз кто-то топал за дверью, а потом возможность что-то слышать пропала окончательно. Включилась музыка, тяжелые басы, которые с каждой минутой становились все громче, пока не захватили все пространство и не заполнили собой арену и трибуны. По краям площадки вспыхнули яркие софиты. Техники из операторских секций куда-то исчезли. За стойкой появился бармен, а двери на трибуны распахнулись. Откуда сразу же появился народ? Не сказал бы, что все сплошь маргиналы или бандиты. Наоборот. Представители высшего сословия. Каленые бизнес-папки в костюмах и молодые дамы в коротких вечерних платьях, зато на очень длинных каблуках. Была и обратная ситуация. Справа от меня в ложу вошла подсушенная женщина без определенного возраста, а с ней 3 молодых красавца Аполлона. Женщина выглядела знакомой. Скорее всего, я видел ее в новостях. Что-то связанное с Энигмой. А вот еще одно лицо из новостей. В соседней ложе появился коренастый мужчина с седыми висками. Большая шишка из авангарда, которая иногда отчитывается о результатах каких-нибудь спецопераций. Короче, ничего в этом мире не меняется. Элита, богема и прочие сильные мира сего развлекаются, как хотят. Маловато им острых ощущений. Хотя уж где-где, а в мерзлоте можно адреналин иначе получать. Я мельком представил, как длинноногая блондинка, которая сейчас чуть ли не на бар залезла и кокетливо косится, ловя на себе восторженные взгляды мужчин и завистливые женщин, будет на своих шпильках от ледяного хорька убегать. Ну, наверное, недалеко убежит. Грустно, ножки-то действительно огонь. Внизу, на арене, тоже пошло движение. Там появился самый настоящий конферансье, в самом настоящем смокинге. А следом за ним — грудастая блондинка, одетая лишь в короткие красные шорты и шпильки. В руках она держала тач-панель, как у девочек в боксе с номерами раундов, которой она прикрывала обнаженную грудь. Ведущий поприветствовал гостей, заводя зрителей довольно пошлой речью про кровь и моторное масло, а потом позволил блондинке обойти арену по кругу с панелью, на которой блестела цифра 1. Она подняла ее повыше, и, честно говоря, я сомневаюсь, что хоть кто-то смотрел на эту единичку, а не на открывшуюся троечку. Понеслась. Ведущие скрылись за дверью и через минуту оказались у бара. Смокинг начал обратный отсчет с 3 до 1 и собрался комментировать то, что происходило на арене, периодически напоминая делать ставки. Первый раунд, вероятно, разогревочный. На арене появилось 4 клона. 2 в расцветке 13-х и 2 моих попутчика. Не знаю, кто там баклан, но парни были профи. 2 минуты быстрых точных движений, высоких прыжков и перекатов. И у одного противника оказался пробит шлем, а второй со сломанными ногами пытался отползти к дверям, стуча рукой по полу. Типа сдается. Но нет, так здесь это не работало. Руку ему тоже отломали, а потом метнули в стекло секции, где сидели операторы. Метнули метко, вызвав испуганный вопль, пронесшийся среди зрителей, но даже не поцарапали ничего. Как я подумал, это ради зрителей и было сделано. Все-таки шоу-бизнес, он такой. Ведущий, по крайней мере, из этого броска устроил отдельное представление, нагнетая обстановку. Второй раунд был дольше, но менее зрелищным. Схватились 2 здоровых защитника, и никто не мог взять вверх. Дубасили друг дружку, как средневековые рыцари. Но не как в кино, с кровью и спецэффектами, а как на турнире реконструкторов. Но, видимо, это тоже было нужно для шоу. Народ, распаляясь, продолжал пить. Лица краснели, а ставки росли. Кровожадненько, однако. Половина монстров мерзлоты позавидует такой жестокости. В 3-м раунде опять скакал какой-то ниндзя, выступающий против победившего защитника. Недолго он, к слову, скакал. Оператор упустил момент, позволил себя поймать, и его клон вырваться из объятий огромного Ориджа не смог. А в 4-м, наконец-то, появился Хорхе. Вживую он выглядел еще более матерым, чем на фото. Схуднул, видать, от нервов. Зато его опустошитель полностью соответствовал своему названию. Против него вышел мой баклан, молодой, подкачанный парень с довольно высокомерным лицом. Будто он клопа съел, или даже прямо сейчас, как жвачку, перемалывает. Может, играет, а может, действительно, понты и чрезмерная самоуверенность. «Спилить бы тебе мушку, Джо!» Я даже фразу эту договорить не успел, а его Оридж уже принял горизонтальное положение и врезался в стену. Хорхе не торопился, поддавая огня публике. Первую серию ударов он нанес, так сказать, голыми руками. Легко ушел от короткого копья, которым орудовал противник. Пробил по болевым точкам механизма — кисти, локти, колени — и на рывке выдал вертушку, отбросив Ориджа на бетонные блоки. Потом только в его руке активировалась здоровая мачете, а у противника на глазах растаяли хоть какие-то шансы на победу. Он уже даже не атаковал, а только отбивался. Пропустил 10 ударов, потерял оружие и в итоге оказался в стальном зажиме Хорхе. Цепляясь за руку Ориджа, он пытался освободить шею, но лишь царапал пальцами Скайкрафт. А Хорхе красовался. Свободной рукой стал подбадривать публику, и та довольно кровожадно отвечала криками. «Добей! Добей! Добей!» Ведущий еще начал подпевать. Большие пальцы только осталось поднять. И он добил. Напрягся и в прямом смысле слова открутил дроиду голову. Парня в операторской словно судорогой пробило, но вроде живой остался. Ноги его дернулись, он сорвал с себя шлем и в бешенстве подскочил к стеклу, посылая проклятие в адрес Хорхе. В этот момент произошло что-то странное. Ведущий, держа одну руку возле уха, второй начал размашисто жестикулировать, призывая толпу замолчать. Не сразу, но ему это удалось. И когда воцарилась тишина, он поднял голову, как мне показалось, в мою сторону и начал говорить. «Дамы и господа! У нас, кажется, будет еще один бой!» Объявил конферансье. Он прищурился, вглядываясь против прожекторов. «Давайте его сюда!» «А нет, не показалось!» Я встрепенулся, выкарабкиваясь из ферм, среди которых я так удачно прилег. Бросился к двери и уткнулся в стальную стену, в грудь того самого защитника, который сегодня выиграл уже два боя. Мы ударили одновременно. Я пробил ему грудную пластину и уже собирался добавить паралитического заряда, как понял, что уже не чувствую земли под ногами. Потом короткое чувство полета. Кулки и разбитые спиной прожекторы. Полет и жестокое приземление на арену. Всего в нескольких метрах от опустошителя. В спине что-то ёкнуло, но мягкий матрас в гостинице ощутился лучше, чем жесткое кресло. А крабик принял на себя основной урон. «Ты!» — раздался удивленно вопросительный голос Хорхе, быстро сменившийся на радостный. «Убить его!» Из дверей по бокам арены выскочили несколько тринадцатых с оружием наперевес. Я к этому времени уже поднялся и теперь оглядывал площадку. «Стоять!» — раздался голос ведущего. «Хорхе, на моей арене так не делается! Хочешь убить его? Так пусть будет бой!» Смокинг улыбнулся и начал махать руками, призывая публику среагировать. И она ответила. Крики, улюлюканье и мерное, как марш на барабанах. «Бой! Бой! Бой!» «С удовольствием прикончи его лично!» — ответил Хорхе и стукнул кулаками. «Прекрасно! Эй, парень, ты готов?» Ведущий обратился ко мне. «А может, я пойду?» «Нет, на моей арене так не делается!» Повторил тот и помотал головой, а зрители его поддержали. «Господа, делайте ставки!» «А я могу поставить?» «Ха-ха, ты совсем не наглей-то!» Усмехнулся ведущий. Я пожал плечами, прикидывая, сколько у меня шансов против опустошителя и как эти шансы улучшить. На экране появилась табличка «Новичок против опустошителя» и что-то там 10 против 1. Если я правильно понял возгласы ведущего, на меня сделали всего две ставки. Расстроиться не успел. Прозвучал какой-то жуткий звук, похожий на дребезг сплющенного гонга. И нетерпеливый Хорхе рванул в мою сторону. Но я меньше, легче, и у меня тоже есть рывок. А еще есть двойник. И я не так зол на босса тринадцатых, как он на меня. Зато у него есть режим «Берсерк». А на двойника он купился всего один раз, когда я лишь порезал ему плечо, не дотянувшись клинком до горла. Зал притих. Вообще не знаю, что они там могли видеть. Мы оба двигались исключительно на рывках. Две мини-молнии росчерками метались по арене. Четыре стычки закончились тем, что у меня почти полностью отсохла левая рука, а щит требовал серьезного ремонта. У опустошителя раскололась пластина над визором и заедала правая нога, пробитая в двух местах. На пятый рывок я схитрил. Опять выпустил двойника, но отправил его в сторону, будто бы это я, настоящий, иду на маневр. А тот, что прет в лобовую — обманка. Получилось только отчасти. Я выиграл, может, десятую часть секунды, опережая все его движения. Практически вплотную подлетел к Ориджу, скрипя зубами, принял на щит его мачете, проскочил под его второй рукой и попытался вогнать клинок ему в подбородок. Он вцепился в мое запястье и начал давить, пытаясь сначала остановить клинок, а потом и воткнуть его в меня же. Но у меня план был совсем другой. Я мысленно нажал нужные кнопки в системе. Дождавшись момента, одновременно активировал паралитический заряд и бросок клинка. Лезвие пули выскочило из предплечья и вонзилось в самый край подбородка. Опустошитель дернулся. В его визоре замигали пиксели, активируя перезагрузку системы. И в эту секунду я еще добавил. Раскрыл ладонь, которая все еще находилась в тисках, и активировал направленный энергетический удар. Голова опустошителя взлетела вверх, а потом безвольно рухнула ему на грудь. Послышался хруст. Не знаю, может микросхем, а может сломанных шейных суставов. Запахло паленым пластиком. Мертвый дроид начал заваливаться на спину, потянув меня за собой. Но я удержал. Я вдруг понял, что стало как-то слишком тихо. Зрители замерли, чуть ли не дыша, и пытаясь осознать, что сейчас произошло. Ведущий, кажется, только сопел в микрофон, но не знал, что сказать. А потом эту тишину разрезал женский вопль. Все разом, и я в том числе, посмотрели на кричавшую. Одной рукой она пыталась зажать себе рот, а второй судорожно тыкала на операторскую, где был Хорхе. Там уже суетились техники. Почти сразу появился какой-то человек в белом халате с красным крестом на сумке. Сам Хорхе лежал в кресле, его руки безвольно свисали по бокам, а из-под шлема по лицу текла кровь. Врач осмотрел тело, подошел к окну и, глядя на ведущего, покачал головой. «Что же?» Наконец, после долгого потрясенного молчания, ожил смокинг. «На арене такое случается! Поприветствуем нашего победителя!» Со стороны зрителей раздалось несколько тихих хлопков. С двух сторон. Видимо, меня приветствовали те самые люди, которые на меня поставили. «Победитель, скажешь что-нибудь?» «Ну, а теперь-то я могу идти?» Оказалось, что могу. Смокинг отпустил несколько шуток в мой адрес. Не обидных, но таких, чтобы хоть как-то расшевелить толпу. Двери на арене распахнулись, и я потянулся к пистолету, потому что за ними стояли и ждали бойцы 13-х. Я кивнул, типа «ну давайте». Но неожиданно тот, который стоял впереди, кивнул мне в ответ и махнул рукой своим, чтобы они расступились. Может, правила арены, а может, теперь ребятам не до меня? Будут власть делить и притворяться, что тёвки у меня были лично с Хорхе, а не со всей бандой. Ладно, время покажет. «Парни!» — кивнул я дроидом, сразу же прощаясь, и протиснулся в узкий коридор. Ориентируясь по редким указателям, дошел до лестницы и поднялся к уже знакомым дверям в мастерские. Все время косился по сторонам и старался долго не светиться в проходах. Честно говоря, ожидал нападения. Уже вошел в бокс. Оказалось, к своим же попутчикам. Два юрких азиата, возможно, даже братья. Тут мне сложно было что-то утверждать. Вместе с механиком настраивали что-то в одном из клонов. «Классный бой!» — махнул рукой азиат. «Спасибо! Считай, за нашего отомстил!» «Вы тоже красавцы!» Я козырнул двумя пальцами и покосился на бывшего обладателя Ориджа, который в это время молча откисал в кресле, грустный и уже поддатый. Я вышел в гараж и стал ждать, когда откроется шлюз, как со спины, наконец, послышалась движуха. Топот и крики. Ясно, все-таки не отпустят. Обернулся и увидел ведущего с двумя телохранителями-клонами, бегущего ко мне. Жилетка расстегнута вместе со смокингом. Бабочка съехала, вид запыхавшийся. «Стой! Да стой ты!» Снова крикнул мужчина и, догнав меня, остановился и оперся одной рукой на свой бок. «Фу! Слушай, ты откуда такой вообще взялся? А то парни разные говорят!» Я промолчал, пожал плечами, пытаясь понять, куда он клонит. «Но что-то мне не верится, что ты в одиночку столько проблем тренажкам создал, а?» Агрессии в голосе конферансье не было, скорее озорное любопытство. Он завалил меня кучей вопросов. «На кого работаешь? Спецслужбы? Корпораты? Русские? К нам пойдешь?» «Нет!» — я мотнул головой. «Спасибо, конечно, но теперь я работаю только на себя».